том, что ты здесь. Молдо, мой отец. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь мне, защищаешь меня, оберегаешь и ограждаешь. Молдо, мой отец. Помоги мне. Дай мне здоровье, укрепи мое счастье. Дай мне неиссякаемого достойного благополучия. Огради меня от бед, невзгод, несчастья, болезней и напасти, от одиночества и непонимания. Помоги мне преодолеть преграды, барьеры и препоны на моем жизненном пути. Все то, что останавливает меня и мешает двигаться вперед. Осуществи мои мечты и желания. Помоги достичь поставленных целей и реализовать задуманные планы. Помоги мне быть сильным духом, ясным разумом, понимающим, здоровым, счастливым, благополучным, успешным, удачливым во всех моих делах и начинаниях. Помоги мне обрести истинное равновесие и сохранять его всегда. Помоги мне принимать правильные решения и придерживаться их до конца. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо и сохрани нас всех. Я знаю, ты есть. Я верю, ты помогаешь мне.